Варага и К. Лаборатория функциональных скульптур. Москва. Большой Овчинниковский переулок. 4 ноября. Суббота. 02:42. Покалеченный лунатик ушел в чулан и отключился. Наверное, обиделся. Его место у стеллажа занял здоровый собрат. В качестве жеста доброй воли Варага велел голему прислонить гирдан к стене, однако лунатик и без оружия не выглядел миролюбивой куклой. Ищейка клубочком свернулась у дверей, не дать не взять послушная собачка. Однако зубы у этой баллонки, как заметил Артем, могли перегрызть и малую, и большую берцовые кости взрослого мужчины. Обе сразу. А справа и слева от посапывающей собачки замерли явившиеся с последним гостем куклы. Приземистые, не выше 5 футов, и такие широкие, что казались квадратными, громилы с автоматами в руках. Темные очки, темные костюмы, темные галстуки и белые сорочки. Никто и не подумает, что эти заурядные с виду телохранители на самом деле боевые големы. «Не узнаю модель», — светским тоном произнесла Яна, начиная разговор. «Прототипы следующего поколения», — любезно объяснил владелец неопознанных кукол. «Мой дорогой друг Барага любезно предоставил их в мое распоряжение». «Они выглядят внушительно». «Они сильнее лунатика, быстрее лунатика и злее лунатика», — сообщил Барага. «Мы называем их тумбочками». «Пока, во всяком случае». «На мой взгляд, название неплохое». «Согласен». «Похоже, мастер, вам удался очередной прорыв». Наф оставил комплимент без внимания. Яна и Барага разместились в креслах у журнального столика. Инга и Артем на табуретах, подальше от Нава, поближе к лунатику. Так неудачливым взломщикам демонстрировали неудовольствие. Ну а в самом центре комнаты, в специально принесенном личном кресле мастера големов, сидел тот, кто заявился в лабораторию последним. Самый богатый шас тайного города. Главный финансовый советник темного двора, личный друг Сантьяги, личный друг князя. Воротила, которого даже прожженные директора торговой гильдии называли не иначе, как магнатом. Одним словом, К.К. Томба собственной персоной. Сухонький седенький старичок в ночном колпаке, ночном халате, ночных шлепанцах и с ночным выражением на лице. «Я думаю, их надо сдать Сантьяге», — проскрипел К.К. после того, как решил, что светская часть беседы завершилась. «Дело ясное, как котировки сахара. Вчера эти проходимцы увели наш товар, сегодня вернулись за наличными». «Любое расследование покажет, что вчера нас здесь не было», — заметила Яна, не забыв добавить в голос немного металла. «Тогда вас надо немножко убить, чтобы некого было расследовать». «Убивать из-за големов неприлично». «Это не големы, а частная собственность. Это вам любой аудитор подтвердит». «И все равно, ваше предложение бестактно». «Можно подумать, вы тут проявили чудеса воспитания», — язвительно заметил К.К. «Вломились в лабораторию». «У нас был повод». «Остались на мели?» «Мы предполагали, что вчера у вас похитили големов». «И тоже решили поживиться. А тут мы. И ваши индексы резко пошли вниз». Барага молча кивнул. И Яна поняла, зачем мастер позвал компаньона. Барага относился к творческим натурам. Всю свою долгую жизнь он увлеченно создавал големов и совершенно разучился общаться. К тому же похищение кукол вывело Барагу из равновесия. Наф не знал, как себя вести. Вот и призвал на помощь старого приятеля, Кака, который в любых обстоятельствах демонстрировал железную хватку каторжных кандалов и добродушную наглость тяжелого танка. «Вы влипли, и мне вас не жаль. Тогда давайте вызовем сюда службу утилизации или Сантьягу». Яна демонстративно посмотрела на часы. «Сейчас без 10? Я уверена, к 3 они явятся. И каждый из нас расскажет то, что знает. Вы потребуете компенсировать вторжение и оплатить косметический ремонт лунатика. Мы же поделимся подозрениями насчет исчезновения големов». «Дополнительная эмиссия акций вас не спасет, дорогуша. Ваше слово против моего. А у меня еще две заряженные тумбочки у двери. Я думаю, вы должны рассказать нам, что же все-таки случилось. С мягкой настойчивостью произнесла Яна. Это здорово упростит ситуацию. То, что случилось, не ваше дело, пробурчал Барага. И вообще тайна. А мы вас не нанимали. Под кислым лицом Нава можно было вешать табличку. Жизнь не удалась, но в остальном все в порядке. Мастер големов явно начал поддаваться. Кака Томба, конечно, весомый аргумент, но против Сантьяги даже магнат не потянет. Ядерная бомба сделает лепешку из любого танка, даже тяжелого, как внешний долг. А комиссар, узнав о пропаже боевых кукол, будет очень недоволен. Мы готовы дать слово, что сохраним полученные сведения в секрете. Барага обдумал предложение гиперборейской ведьмы и покачал головой. Слова недостаточно. В таком случае наймите нас. Так и знал, что все закончится заурядным вымогательством, заметил Кака, грозя Яне указательным пальцем. Расскажите нам ваши секреты, да еще заплатите, и тогда мы не донесем о своих дурацких предположениях. Вы никогда не занимались выкупом корпоративных облигаций? У нас весомые основания считать, что вы лжете, вставил свое слово Артем. Хотите вернуться на дерево? Осведомился Нав. Лунатик чуть шевельнулся. Тумбочки тоже обозначили движение. Ищейка сладко зевнула, продемонстрировав зубы, но глаза не открыла. «Нет, не хочу». «Тогда помалкивайте!» «У нас контрольный пакет!» «Так что сидите и подсчитывайте дисконт!» Перевел на свой язык Кака. «Мы не хотим наживаться на вашей беде», поспешила сгладить ситуацию Яна. «Тогда в чем ваш бизнес?» Шас начал надоедать. «Кака, конечно, магнат, но это еще не повод вести себя подобным образом. Мы проводим расследование, и ваша история могла бы нам здорово помочь». Я хочу, чтобы между нами возникло нечто вроде доверия. После того, как вы вломились в лабораторию? Если вы заплатите нам одну единственную монету, то получится, что вы нас наняли, и мы потеряем возможность донести на вас. Одну монету, уточнил Барага. Единственную, подтвердила гиперборейская ведьма. Шас и Нав переглянулись, после чего лунатик, повинуясь неслышному приказу, подошел к столу, открыл верхний ящик, поковырялся в нем и подал хозяину медный кругляш. «Хорошо», — произнес Барага, бросая монету на стол. «Нанимаю». «Но только для того, чтобы без помех высказаться», — встряла Инга. «Мы не станем искать ваших големов за одну монету». «А что вам помешает?» — осведомился Кака. «Если вы их все равно ищете». «Ваших искать не станем», — упрямо повторила рыжая. Лунатик вопросительно посмотрел на хозяина. Тот подумал, затем кивнул, приказав голему вернуться к стене, и саркастически спросил. «Тогда за что мы платим?» «За консультацию». «У вас есть лицензия психоаналитиков?» «Мы лучшие в городе советчики», — дерзко сообщила Инга. «Объясняем клиентам, как избежать проблем со службой утилизации». «Сантьяго говорил, что вы весьма шустрая особа», — припомнил Нав, с сомнением глядя на девушку. «Она как-то ограбила моего троюродного племянника», — желчно сообщил Кака. «И не попалась». «Это комплимент?» «Это диагноз». Барага перевел взгляд на Яну. «Мы договорились». «В таком случае, мастер, скажите, сколько големов у вас украли?» Нав поморщился, но ответил честно. «Четырех. Исчезли три варана и лунатик, который оставался в мастерской за сторожа». «Оружие?» «Да». «Когда это случилось?» «Вчера ночью». «И никаких следов, так?» «Я обнюхал все», — угрюмо проворчал Барага. «Такое впечатление, будто големы просто растворились». «И вы решили устроить засаду?» «А что нам оставалось?» Нав потер висок указательным пальцем левой руки. «Если бы я признался, что потерял четырех боевых големов, меня могли лишить лаборатории». «Но почему засада?» — поинтересовалась Инга. «Здесь хранится много ценных вещей», — ответил Кака. «А поскольку их не тронули, мы решили, что вора спугнули, и он не успел забрать все, что хотел». «И понадеялись, что он вернется?» Это же бизнес. Он не закончил операцию. Господи, какая глупость. Кака, почему вы не обратились к профессионалам? Пожадничал, ехидно вставил Артем. Не считайте мои деньги. Если бы сегодня ночью ничего не случилось, утром мы рассказали бы обо всем Сантьяге, сообщил Нав. Логично. Скрывать такое происшествие дольше себе дороже. Яна согласно кивнула и задала следующий вопрос. «Вы встраиваете в големов маяки?» «Это общая практика». «Данные есть?» «Нет», — развел руками Барага. «Были бы, сразу отнес их к Сантьяге». Снова выдержал паузу и совсем по-другому, расстроенно и недоуменно, без всякого вызова продолжил. «Я абсолютно ничего не понимаю, Яна. Вообще ничего. Как их украли? Не понимаю. Замки целы, сигнализация цела». Магическая охрана работает. Внутрь никто не входил. Тупик. Дальше. В големах не было энергии. Ни капли. Но запас, который я храню в лаборатории, не тронут. Получается, вор принес батареи с собой? Но это чушь. А самое главное, чтобы обойти мою защиту, нужно приложить такие усилия, что этих големов дешевле купить. Боевых кукол легко не купишь, заметил Артем. Кому попало, их не продают. Вы просто не умеете продавать. Барага вздохнул. Но если вор — маг невероятной силы, почему он сам не делает големов? Поймаем, узнаем, — деловито произнесла Яна. Черные глаза Бараги сузились. Мне нравится ваш оптимизм. Мы обещали распутать это дело, и мы его распутаем. Но обещали не мне. Нав наконец-то задумался над тем, почему наемники оказались в его лаборатории. «Големы пропали не только у меня!» «Верно». «На рынке тенденция! Кто еще пострадал?» «Неважно». Гиперборейская ведьма качнула головой. «Важно то, что големы исчезают только в вашем районе. А это значит, что их прячут где-то поблизости!» Радостно закончила Инга. «Ой! Что ой?» Рыжая ткнула пальцем в часы. «Половина четвертого. Я не заметила, как пролетело время». Все посмотрели на часы. Потом друг на друга, пытаясь прикинуть, сколько же прошло времени, а потом... «Где големы?» — тихо осведомился Артем. «Лунатик, ищейка и две тумбочки». «Черт!» — Инга подбежала к двери и выглянула наружу. «Их нет!» «Надо сообщить Сантьяге!» Барага вопросительно посмотрел на Кака. «Мы увязли по самую макушку», — тихо отозвался Шас. «Индексы идут вниз, инвесторы в полной заднице». «Хочу напомнить, что мы все еще ведем расследование», — спокойно произнесла Яна. «Это крах», — объяснил гиперборейской ведьме Кака. «Дополнительные вложения не помогут. Надо избавляться от плохих бумаг по любой цене». «Помогут», — пообещала Яна. «Если вы перезаложите активы». «Хочешь достучаться до собеседника? Говори на его языке». «Девушка намекает, что одной монеты недостаточно», — пробурчал Барага. «Не учи меня торговаться». Кака вновь посмотрел на гиперборейскую ведьму. «Предложение?» «Стандартный контракт», — пожала плечами Яна. «Расценки у нас высокие, но во время кризиса жадничать не принято». «У вас есть план?» «У нас есть основания предполагать, что похищения происходят в границах определенной территории. Полторы сотни крылатых глаз легко ее накроют. Выпустим их завтра вечером. Если у кого-нибудь опять украдут големов, проследим маршрут следования». «А если не украдут?» «До сих пор големы исчезали каждую ночь. Будем надеяться на лучшее». «Он украл големов у нас из-под носа!» — воскликнул Кака. «Мы здесь были, и мы ничего не заметили! Вы надеетесь с этим справиться?» «Я знала, что мы имеем дело с магом необычайно высокого уровня, еще до того, как отправиться в вашу лабораторию», — парировала гиперборейская ведьма. «Но ведь мы должны просто вернуть големов, не так ли? Или доказать, что они погибли?» «Другими словами», — добавила Инга, — «мы должны отмазать вас от службы утилизации». А будем мы ловить этого супермага или нет? Какая разница? «Это я называю трезвым взглядом на жизнь», — пробурчал Кака, поправляя съехавший на лоб колпак. И распорядился. «Барага, подписывайте контракт.